Москва, 1950-е годы. Предсказатель смерти вождей. С начала 1950-х годов в СССР распространялись слухи о появившемся необыкновенном гипнотизере, который проводил загадочные психологические опыты. Он якобы читал чужие мысли, отгадывал желания, мог превратить себя в любого человека. Его имя произносили шепотом – Вольф Мессинг. Кто такой и откуда – неизвестно, но небылиц разных ходило много. Говорили, что для отвода глаз он выступал в концертных залах, а на самом деле помогал самому Сталину, беспрепятственно проходил в Кремль, предсказал гибель Гитлера и победу СССР в Великой Отечественной войне. Очень популярен в то время был рассказ о том, как Мессинг обманул министра МВД Берию. Лаврентий Павлович пригласил гипнотизера к себе в кабинет, а после беседы неожиданно отпустил. Он был уверен, что тот не сможет выйти из строго охраняемого здания на Лубянке. Но Мессинг спокойно миновал часовых на третьем этаже, спустился к выходу и, не предъявив никаких документов, миновал еще двух часовых. Когда Мессинг оказался на Лубянской площади, то обернулся. В окне на третьем этаже он увидел перекошенное от злобы лицо в очках пенсне. Берия готов был растерзать гипнотизера, но был бессилен. Его оберегал сам Сталин. Как Мессинг обманул часовых? Он объяснял это тем, что якобы включил свой дар превращения, вообразил себя Лаврентием Берией. Усилием воли придал себе его облик. И часовые, увидев перед собой министра, вытянулись перед ним в струнку и отдали честь. Такой гипнотизер был очень нужен Сталину. В случае необходимости он мог сыграть его двойника, но непосредственно с Мессингом этот вопрос не обсуждался. Распространению невероятных слухов и анекдотов способствовало отсутствие в те годы всякой информации об этом удивительном человеке, обладавшим действительно необычайными психологическими способностями, которого на самом деле привлек к себе Сталин. Вождю было очень интересно наблюдать за экспериментами Мессинга. Он хотел лично убедиться в его магических возможностях, услышать его оценки разных политических событий. Вольф Мессинг был евреем, родился на территории нынешней Польши. А когда началась ее оккупация фашистской Германии, в 1939 году нелегальным путем пересек границу с СССР. Он бежал от немцев, потому что видел развешанные объявления. За его голову давали 200 тысяч рейхсмарок. И это только за то, что когда на одном из выступлений его спросили, что будет, если Гитлер нападет на Польшу, Мессинг ответил, если Гитлер повернет на восток, он погибнет. На советской границе его никто не остановил. Он плохо говорил по-русски, был бедно одет, тем не менее никто из бдительных советских граждан не обратил на него внимания. Он сумел дойти до белорусского Бреста, где его приютили, приодели. Там впервые он продемонстрировал свой удивительный дар. Он начал выступать с концертами, как делал это в Варшаве, Берлине, Париже и других странах Европы. Ему помог Петр Андреевич Абрасимов, будущий посол СССР в Польше и ГДР. Когда Мессинг выступал в Гомеле, его неожиданно прямо со сцены увели два человека в форменных фуражках. Его долго везли в неизвестном направлении, потом пересадили в другую машину и снова везли. Вскоре он оказался в какой-то комнате. Через некоторое время из двери к нему вышел усатый человек в сером френче. Это был Сталин. Вождь расспрашивал Мессинга о Германии, о фюрере, о войне, о ситуации в Варшаве, Берлине. Разговор был долгий. Мессинг многое знал, встречался со многими видными учеными, в том числе с Эйнштейном, учился у Фрейда. В завершение беседы Сталин захотел проверить психологические способности своего гостя. Вот как описывал это сам Мессинг в своей книге «Я телепат». Мне было задание получить 100 тысяч рублей в Госбанке по чистой бумажке. Опыт этот чуть не закончился трагически. Я подошел к кассиру, сунул ему вырванный из школьной тетради листок. Раскрыл чемодан, поставил у окошечка на барьер. Пожилой кассир посмотрел на бумажку, раскрыл кассу, отсчитал 100 000. Закрыв чемодан, я отошел к середине зала. Подошли свидетели, которые должны были подписать акт о проведении опыта. Когда кассиру сообщили, что он отдал деньги не по чеку, а по простой бумажке, он не поверил, но, увидев листок из школьной тетради, упал в обморок. С ним случился инфаркт. На многих этот опыт произвел большое впечатление. И на Сталина тоже. Он не знал, как относиться к заграничному телепату, привлечь к себе или, наоборот, отстранить. А вместо этого дал команду прощупать Мессинга. Не шпион ли он? Не желает ли нанести вред стране Советов? И Мессинга проверяли, следили, но ничего предосудительного не обнаружили. И тогда Сталин успокоился. Гипнотизер мог продолжать свои выступления. Сталин не мог придумать, как использовать способности Мессинга, и до поры до времени оставил его в покое. С началом войны в 1941 году Мессингу было предложено уехать в Сибирь и там продолжать демонстрировать свои опыты на предприятиях, в том числе в госпиталях перед ранеными. На деньги от выступлений Мессинг добровольно построил 2 самолета. Сталин и Мессинг встретились еще раз после войны. Это произошло в 1953 году, когда начались гонения на врачей-евреев. Мессинг, возмущенный ситуацией, лично отправился к вождю. Он просил Сталина прекратить преследовать невинных людей. Неизвестно, какова была реакция вождя. Говорили, что якобы тогда Мессинг в сердцах предсказал Сталину скорую смерть. И даже назвал дату – 5 марта. Одряхлевший Сталин его боялся. Как бы там ни было, Мессинг остался жив. А Сталин умер 5 марта 1953 года, когда ему и было предсказано. Гипнотизер и телепат прожил еще много лет. В 1971 году он был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». Умер Вольф Григорьевич в 1974 году. По словам его близких друзей, он знал дату своей смерти, но не боялся ее.